когда Анхайлик оставил всех прочих с магистром Полимой и увел Наташу, она ни о чем не спрашивала, зная, что у мужа обязательно есть план на сегодняшний день. И была не против. Спустя долгое время они снова гуляли только вдвоем. «Какие у нас планы?» Когда Академия скрылась за поворотом, тихо спросила Наташа. «Ну, пара часов у нас есть на прогулку по городу. И, если хочешь, на магазины». «А потом?» – с любопытством уточнила Наташа. «Увидишь», – парировал Анхайлик. «Пойдем». Наташа улыбнулась и согласно кивнула. Пытать мужа на тему его сюрпризов она не намеревалась. Зачем портить себе неожиданный подарок? По магазинам ходить желания у девушки не возникло. Поэтому они просто гуляли по изумительному городу. Наташа заинтересованно разглядывала здания и клумбы, многочисленные фонтаны и статуи. В какой-то момент они с Анхайлигом вышли на просторную площадь, в центре которой возвышалась хрустальная стена. Муж уверенно вел ее в сторону высокого, изящного здания, фасад которого украшала изысканная с позолотой лепнина. Когда Наташа оказалась у входа, всякие сомнения ее покинули. «Мы действительно идем внутрь». Рядом с входом висела афиша, на которой была изображена очень красивая эльфийка, перебирающая струны арфы. Надпись на плакате гласила «Хрустальный голос Лютиена. Луритадель Айнделавель». «О!» – удивленно воскликнула Наташа. «Мы пойдем?» «Да. Надеюсь, тебе понравится». Наташа широко улыбнулась. Еще бы ей не понравилось. Услышать вживую исполнение арий одной из лучших певиц мира. Для большинства людей это было вообще несбыточной мечтой. В зрительный зал Наташа входила с нескрываемой радостью и с нетерпением ждала начала представления. Когда свет в зале погас, на сцену упал яркий луч прожектора. Все зааплодировали. Занавес медленно, торжественно открылся, и перед зрителями появилась невысокая изящная эльфийка. Ее светлые волосы были заплетены в сложную косу. Наташа завороженно наблюдала за девушкой, как та подходит к арфе, как проводит пальцами по натянутым струнам. Музыка, словно перелив воды, пролетела над притихшим залом. А когда красавица запела, Наташа замерла, едва дыша. Эльфийка пела на родном языке. И хоть некромантка не понимала ни слова, она словно вживую видела все, о чем повествовала певица. Все время концерта девушка пробыла в каком-то восхищенном трансе, а когда пение стихло, очень захотелось продолжения. «Понравилось?» Покидая концертный зал, с улыбкой спросил Анхайлик, хотя ответ уже знал. «Это было великолепно!» Искренне подтвердила Наташа и с благодарностью прижалась к мужу. «Спасибо!» «Не за что. А сейчас, пожалуй, уже пора обедать. Или даже ужинать». А Лана и Алиурн, находившиеся на другом конце города, в торговом квартале, тоже пришли к этой мысли. У обижавшей все магазинчики полуэльфийки приятно гудели ноги, а небольших сувенирчиков набралась увесистая сумка. Теперь, довольная как никогда, Лана хотела отдыха и чего-нибудь вкусного. Правда, в отличие от Наташи и Анхайлига, которые отправились в хороший классический ресторан, полуэльфийка выбрала экзотику. Совместный ужин они с Алиорном провели на одном из висячих мостов с панорамным видом на Лютиен. Полуэльфийке нравилось наблюдать, как город расцвечивается множеством огней, вновь приобретая свой невероятный сказочный вид. Да и еда была очень вкусная, что только поднимало настроение. «Хотелось бы сюда еще раз приехать», – вздохнула Лана и отломила кусочек десерта. «Думаю, случай еще представится», – заверил Алиорн. Девушка посмотрела на Деймарца счастливым взглядом. Ей захотелось придвинуться как можно ближе к мужчине, но здесь это было невозможно. «Пойдем обратно в академию», – подаваясь чуть вперед, предложила Лана. Алиорн не стал возражать, лишь улыбнулся и протянул девушке руку. Полуэльфийка с радостью отдала свою ладошку. Лане не терпелось оказаться в объятиях любимого, и даже легкое прикосновение вызывало приятные мурашки. Когда пара оказалась на улице, Алиорн притянул Лану к себе, и девичьего ушка коснулся жаркий шепот. «Держись!» Лана с предвкушением вздохнула и обняла Алиорна за шею, а в следующий миг он подхватил ее на руки, и мир знакомо расплылся от невероятной скорости. Через несколько мгновений они уже оказались в их комнате. Девушка сразу же потянулась за долгожданным поцелуем, желая окончательно раствориться в охвативших ее чувствах и разделить их с любимым. Отказывать Лане Алиорн даже не намеревался. Склонившись навстречу, он жадно впился в ее губы. И Лана моментально забыла обо всем, даже о прекрасном Лютиэне. Наступило очень быстро. Просто непозволительно быстро, с учетом того, что легли все поздно. Но дракон-экспресс ждать не мог, как и Анхайлик. Лана чувствовала себя, как сонная муха, которую непонятно зачем разбудили в середине зимы и заставили ползать по окну. Остальные члены команды выглядели не намного бодрее и дружно зевали. Поэтому, когда добрались до драконьей лощины и загрузились, большинство предпочло продолжить свой сон. Лана с Наташей не стали исключением и тоже удобно расположились на циновках. Шевелиться и просыпаться адепты начали лишь к обеду, в основном из-за голода. Но поскольку еды с собой никто взять не додумался, стало ясно, что придется выслушивать бурчание животов до ночи. «Эх, жрать хочется!» – вздохнул Адар. «А у эльфов сейчас обед с разносолами!» Велерат мечтательно облизнулся. Вспомнив разнообразие блюд, которыми их подчивали в Лютиэне, Лана сглотнула голодную слюну. И, судя по характерным звукам вокруг, не она одна. Леорцы уныло переглянулись, а потом Адар констатировал общую мысль, наилучшим образом отражавшую отношение команды к эльфам. «Сволочи! Ушастые сволочи! Кстати, они светлые!» Равнодушно напомнил Сиртан. «И что, думаешь, среди нас сволочей не бывает?» Парировал элементалист. «Наоборот». Сиртан неожиданно ухмыльнулся. «Думал, это специфическая особенность любого светлого характера. Поэтому и удивился, что их поведение вас так зацепило. Да ну тебя!» Ничуть не обиделся на подколку Адар и посмотрел на Лану. «Слушай, может, у тебя какая-то заначка завалялась? Травки-корешки съедобные, хоть пожевать чего-нибудь». «Увы», – ведьмачка, извиняясь, развела руками. «В походном наборе только порошки, причем, по большей части, не слишком полезные. А то, что эльфы во время турнира выделили, я истратила. Там мало было». «Еще и жмоты», – пробормотала Розалия, а потом, не выдержав, гневно ударила кулачком по циновке. «Нет, ну что за несправедливость, а?» «Мало того, что мы этим ушастым снобам проиграли, так они еще и безнаказанными остались за нашу красоту подпорченную». «Да, об этом что-то я забыла», – мрачнее согласилась Лана. «Отвлеклась и забыла. Но ничего, я верю в высшую справедливость». «Ну-ну», – скепсис, который слышался в голосе целительницы, явно говорил, что та убеждение Лана не разделяет. На этом разговор затих, а адепты вновь улеглись на циновки. Делать-то нечего, остается только ждать. Лана постаралась отбросить ненужные мысли и просто наслаждаться полетом. Так же поступила и Наташа. Тем более некромантка понимала, что лично для нее этот полет вполне может оказаться последним. После того, как она озвучит Анхайлигу свое решение, вряд ли когда-нибудь еще выпадет такая возможность. А вечером дракон благополучно приземлился в Леории. По прибытии команду встречала тишина и покой мирно засыпающий Альма-Матер. Впрочем, они и не ждали особых почестей. Переступая порог Академии, все без исключения члены турнирной команды думали лишь о том, у кого бы из приятелей в столь позднее время найти съестную заначку. А все остальное вполне можно было отложить и до завтра.